21. Колкий ветер проникал сквозь одежду и вымораживал до самых костей, как бы плотно я ни куталась в плащ. Тучи над головой пришли в движение. Не просто нависали гнетущими черными кляксами, они неслись по небу, едва догоняя друг друга, из-за чего возникали прорехи. В них прокрадывалось солнце, которое бросало яркие лучи на воду, и та блестела подобно чешуе змеи или хитиновому панцирю жука. Остров Бурь приближался стремительно. На пароме стоял магический движитель, и, несмотря на сложенные паруса, корабль летел по волнам чуть ли не в 10 раз быстрее, чем каравелла при помощи погодных заклинаний. Оказалось, установили это чудо не так давно, получив подарок от послов из Мтисавы. В наше отсутствие Рассер времени даром не терял, укрепив связь не только с крупнейшим княжеством на Альяре, но и договорившись о поддержке Ньена в случае объявления войны со стороны Нитеро. Король всячески старался оставить после себя спокойное и надежное королевство. Хотя так ли нужен теперь переворот? Да даже попросту смена власти. Грасса намеренно пытался стравить вас с Териньо. Услышала я обрывок фразы Кирино и поспешила присоединиться к разговору. Мне не давало покоя казавшееся иллюзорным затишье, будто бы предвестник, готовый в любой миг грянуть буре. В Китаре все тоже случилось внезапно. Могла ли цикада призвать обелиски так далеко от южных провинций? Были ли в окружении Рассера люди с лиловыми глазами, подчиняющиеся Хеффе? Пусть мы найдем меч, пусть войны между Коссой и Нитеро не случится, оставалось еще множество проблем внутри королевства. Кому верить? Как справляться с демонической угрозой? Как останавливать тьму? И чего он этим добивается? Пришедший в себя Брик растерял весь добродушный медвежий вид, превратившись в более хищного и опасного тигра, чье имя и носил. Взгляд сделался острее. Улыбка больше не мелькала, а движения стали резкими, отточенными, экономными. Любой поворот головы, любой взмах руки — все было рассчитано так, чтобы не тратить лишнего времени, случись что непредвиденное. Насчет куда более расслабленного по сравнению с ним Висташи не обманывалась. Мэтр не только нервно крутил в руках кинжал, но и стоял на границе темноты. Я чувствовала, как нечто дрожало, давило на уши. Еще не противный писк, словно за миг до. «Отвлечь от основных событий?» — хмыкнул Таши. Глядя на серебряной рыбкой, пляшущей между пальцев нож, захотелось и самой за что-нибудь схватиться, но доставать руки из-под плаща было смерти подобно. Ветер, неприятные соленые брызги, да еще и летящий в лицо мелкий не то град, не то снег. «Поджигает сарай, чтобы умыкнуть лошадей?» Привел самый понятный пример Летис, и передал трубку Ираю. Курить хотелось не одному барду, особенно с такими нервами, но табак был только у него, и потому Рыжий с готовностью поделился своим скромным запасом с магистром. Ирай вернулся к привычному облику пожилого мага, разве что глаза остались кроваво-ржавыми. У него уже не было сил поддерживать иллюзию до такой степени. По всем правилам магии менять цвет глаз с ее помощью было нельзя, и каким образом это делал Ярай и отец раньше, оставалось загадкой, ответ на которую я хотела получить уже очень давно. Проклятие проклятием, но у Грассы его не было. Или все дело в магии без слова, на которую способны только боги и их приближенные, вроде Териньо? «Старо как мир», со вздохом признал Кирино. Мужчины обсуждали не столько Грассы и его интриги, сколько ситуацию в целом. С границами Топий нужно было что-то решать. Оставшееся там Териньо — слабое подспорье, даже со всеми своими удивительными силами. Меч должен стать решением, способным уничтожить обелиски, да и Ярай обещал создать похожие артефакты. С реликвией они по силе не сравнятся, однако будут все же могущественнее обычного человеческого оружия. Магистр хотел помочь по мере сил, но рано или поздно выкованный им меч придется использовать по назначению — убить дракона, остановить разъедающую душу тьму. Вот только нет гарантии, что Грассе вернул реликвию обратно после того, как вложил в руки Кирино. Рассказывать о случившемся много лет назад во всех подробностях не стали. Рассер ухватился за упомянутого убитого дракона, и пришлось придумывать, как обойти острую тему без лишних вопросов. Король дураком не был и все же позволил увести разговор в другое русло. А Кира потом точно ожидала беседы не из приятных. Как бы то ни было, отсутствие меча в башне могло сильно повлиять на планы, и теперь я понимала, почему Рассер торопился. Прежде чем решать, что делать дальше, стоило выяснить, было ли у нас преимущество в виде реликвии. По словам Ярая, Грассе одолжил наследие Кетры с разрешения и с помощью Римии, обещая вернуть сразу, как завершит задуманное. То, что Рос уже был коронован тогда, не влияло на возможность пробраться к башне и воспользоваться ключом. Любой наследник королевских кровей имел на это право. Любой, кроме самого Рассера, которому мешала частичка тьмы, запертая в душе. Я и не представляла, какое влияние отец имел на королевскую семью, как давно уже был в Коссе. Свой путь при дворе он начал задолго до рождения Рассера, втеревшись в доверие сначала к его бабушке, а потом и матери. Именно Грассе наложил ту магическую вязь из татуировок, что сдерживало проклятие внутри и помогало Росу оставаться человеком. Если бы не это, король навсегда обратился в волка. Его дар перевертыша был отравлен и извращен. Магия, которой касалась тьма, искажалась и действовала по совершенно иным законам. Если там вообще существовали хоть какие-то законы, скорее, отсутствие порядка и постоянный хаос, как объяснил это Ярай. «И настолько же эффективно», — со вздохом признал Рос. Он не выглядел ни расстроенным, ни подавленным. Хотя казалось, что после предательства, а именно так воспринимались действия отца, по крайней мере, мной, должно было что-то измениться. Не мог же он продолжать так спокойно принимать все, что делал Грассе. Сколько же веры в него было у Рассера. «Юг скоро заполонят демоны», — возвратил внимание всех к более насущным проблемам Кирино. «По договору Ниен и без того обязался оказать помощь в топях». Рассер потер нос указательным пальцем. «Именно поэтому мы можем без угрозы для себя оттягивать армию от границ с Нитеро. Если у них нет чести, и они вознамерятся ударить в спину, не думая об угрозе для всего Келеро, что ж, десяток ниенских кораблей заставят их пересмотреть свои решения. Император снизошел до нас и лично подписал соглашение». «Император собирается вмешаться», — присвистнул Летис. «После стольких лет отчужденности? Он ведь принял бразды правления лет 30 назад. Даже министры Ньена были удивлены таким долгим бездействием. Что же на него так повлияло? Как вы сумели?» «Вы, Летис», — улыбнулся король. «И для меня стало открытием, что император самолично посещал южные провинции. Он поведал, что увиденное заставило его задуматься над тем, верной ли политике придерживается Ньен». «Император был в южных провинциях?» Барт удивленно вскинул брови и чуть было не выронил трубку из рук, однако сумел совладать с собой и наигранно сурово нахмурился. Гримасы вызвали тихие смешки, немного разбавив мрачную атмосферу. «Не пытайтесь нас обмануть», — рассмеялся Рассер. «Вы оказываете на него весомое влияние, это давно известно». «Как скоро ньенские корабли прибудут?» Кирино общего веселья не разделил. Короткие взгляды, которые он обратил ко мне с Таши, должны были что-то значить, но если мэтр все понял, то я нисколечко. Он намеревался завладеть мечом? А что дальше? Будет ли он и дальше советником? Станет ли придерживаться планов Грассе, если с помощью Ярая можно было разрешить все проблемы. Мне с моим проклятием, конечно, не помочь, но понять природу того, что убивала Кира, а там... Хотел ли кто-то из нас становиться героем, спасать мир от тьмы, искать какие-то решения? Не думаю. Но и выбора не было. «Ярай!» Я обратилась к магистру и отвела его чуть в сторону. «Скажите, та Айхарен, про матерь, она ведь и есть восьмой, вернее, восьмая. Вы сказали, что Анкарай позаботился о древних легендах. Он и «Ночь гнева» написал так, чтобы люди никогда не догадались, что случилось на самом деле. Она способна помочь, да? Как нам ее найти?» Он крепче сжал трость, и мне пришлось подставить плечо. Видимо, упоминание матери давалось ему тяжело. А я не могла не задаваться вопросом, мучилась желанием сложить все вместе так, чтобы механизм наконец-то заработал. Возникла даже дурная мысль, что женский голос, который слышала во время спасения Ярая, во время того сложного ритуала, принадлежал этой самой Айхарен. Но не могла же она равнодушно смотреть на смерть своего сына. А мне тогда точно кто-то помог. Не потому ли Анкарай писал, что искать имя восьмого не стоило ни при каких обстоятельствах? Сплел сущность древней богини с тьмой, вызвал у людей страх и отторжение, чтобы никто и никогда не узнал правды, не пытался ее найти. Спрятал истину за ужасом перед забытым. Как там было? А ежели вырвется забытый, вспомнит об имени его люди, быть гневу его безмерному, быть каждой смерти с счетом до конца. Это будет трудно. Криво усмехнулся Ярай. «Но я помогу». Она была сложным собеседником и до этого, но сейчас... Сейчас, думаю, ей совсем не захочется иметь дело с людьми. Разве что ты сумеешь отыскать путь к ней, будучи дочерью Грассы. «Она подарила магию отцу», — догадалась я. «Не Хефа!» Почему Хеффа делает все для того, чтобы тьма вырвалась наружу? Хеффа считала, что у нас нет никакого шанса. Магистр отвел взгляд и покачал головой. Я не имею права рассказывать об этом без Айхарен. Хорошо, отчеканила я. Хорошо. Тогда потом вы отведете нас к ней, как бы далеко это ни было. Я хочу все знать. Что за договор тогда отец заключил с Хеффой? Прости, Мариса, но этого я не знаю. Поджав губы, неотрывно изучала лицо магистра. Не поднимись на палубе паника, я, быть может, о многом еще успела бы спросить, больше узнать об Айхарен, о прошлом отца, в конце концов. Но крики матросов и подлетевшей Таши не дали никакой возможности раскрыть рта. Земля содрогнулась мигом позже, отчего начала мотать на высоких волнах. Я едва успела зацепиться за фальшборт и схватить Ярая за руку, а мэтр — за другую, потому что магистр и так стоял плохо, а тут... Его трость укатилась куда-то в сторону. И почему-то сейчас ее путь показался куда более важным, чем понять, что же происходило. На то, чтобы вернуть мыслям стройный ход, ушло несколько долгих драгоценных мгновений. «Там! Там!» Истошный вопль Брика окончательно привел в чувство. Алицкий порт, будто скалящийся хищник, весь был усыпан черными обелисками. Соленые брызги летели в лицо, заставляя жмуриться и отворачиваться. Не удавалось разглядеть в точности, что же там происходило, особенно магическим зрением. Но это точно были те же обелиски, виденные мной уже не раз и не два. Вместе с новым толчком из-под земли возник и новый ряд обсидианово-черных шипов. Вдоль набережной будто зараза продолжала разрастаться, лезла наружу, намереваясь заполонить все кругом. «Так много!» — ахнула и закусила внутреннюю сторону щеки. «Ярай! Ярай! Как вы?» Магистр мог стоять и сам. Да и держаться ему было за что. Но на всякий случай я продолжала находиться как можно ближе, готовая в любой миг поймать. Наличие рядом Таши успокаивало. И если не справлюсь сама, мэтр уж точно подхватит. Паром все еще мотало из-за высоких волн, и неизвестно было, закончилось ли на этом землетрясение. «Не разбрасывайся так вещами». Висташа притянул к себе свободной рукой и пихнул что-то небольшое и мягкое. С удивлением обнаружила злосчастного, тряпичного ежика, которого, как надеялась, забыла на борту каравеллы. Игрушка стала слишком неприятным напоминанием о том, каким был отец, и носить ее с собой совсем не хотелось, как бы дорога она мне ни была в детстве. «Ты издеваешься?» — прошипела я и почти выбросила ненавистную вещицу в море, но строгий взгляд мэтра остановил. «Спрячь. На удачу». Тем временем паром достиг причала, и в поднявшейся суматохе стало совсем не до выяснения отношений, особенно с Таши, которого куда сильнее Ярая заботила безопасность Кирино. Убедившись, что с магистром все в порядке, Висташа оставил его на меня и возникших, словно из ниоткуда, гвардейцев. Рассер побеспокоился о наличии нескольких отрядов стражи не только на борту, но и на берегу. Резко возросшее количество людей, которых приходилось отслеживать, нервировало. А если где-то здесь Ольха, цикада, тени, да кто угодно? Я и не подозревала, насколько мои мысли были пророческими. Неприятное предчувствие не обмануло. А может, что-то замечала и раньше. Видела из-под шлемов лиловое свечение когда-то или ощущала присутствие темной богини. И дело даже не в этом, не в мучившей паранойе. Не могло быть все так спокойно и гладко. Никак не могло быть. Особенно после Китара. На вскрик Талисии первой дернулась именно я. Нырнула в тень, чтобы миг спустя почувствовать удушье и вылететь из темноты под ноги одного из гвардейцев, схватившего девочку и приставившего к ее горлу знакомый волнистый кинжал. Лиловые глаза, кривая усмешка, похожие повадки, но не Ольха. Вернее, совсем не его лицо. Не возьми он в заложницы листика, я бы точно ударила ножом. Куда дотянусь? Хоть под колено, хоть в ступню. Просто так опускать руки нельзя, и если... Если... В шаге от меня замер Висташи, с кукри в руках, стоявшим на колени и со светящимися глазами. Короля оттеснили в сторону и закрыли щитами другие гвардейцы. Однако было у меня подозрение, что не все так просто, и там могли быть захваченные хефы и люди. Ох, а как их вообще определять? Надо было думать об этом раньше, ведь должно же что-то отличаться. В ауре, в самом человеке, в его глазах. Часто ли я обращала внимание на чей-либо цвет глаз? На того же Лара, во время экспедиции. Каким-то образом во мне можно было увидеть осколок Кирино, а значит, и здесь могло сработать нечто подобное. «Никому не дергаться», — растянул губы в змеиной ухмылке, контролировавшей чужое тело Ольха. «Никому. Если вам, конечно, дорога жизнь этой девочки». «Чего ты добиваешься?» — голос подал Кирино. Он стоял далеко, дальше, чем успели рвануть мы с Таши, и все же ближе, чем кто-либо другой. И, судя по вскользь брошенному за ряды стражи взгляду, давать Рассеру слово не собирался. Или, напротив, Росс сам решил, что его советник лучше справится с переговорами. «А ты как думаешь?» — хихикая оскалился Ольха. «Меч. Мне нужен меч. Но пробраться к нему сам я не в силах, а вы... Ох, вы так нуждаетесь в чистой крови Кетры, чтобы добыть его. Что случится, если наследница погибнет? Никто же из вас не хочет этого?» «Убивай», — холодно бросил Кир и скрестил руки на груди. «Убивай, и посмотрим, как ты получишь желаемое». Я боялась даже дышать, не то что шелохнуться. Понятно, что Кирино и не думал удовлетворять требования или идти навстречу Ольха, но такое резкое заявление пугало. А если воспользоваться возможностью и сделать что-то, пока все отвлечены? «Вот так просто?» Сдерживая смех, негодяй чуть было не захлебнулся воздухом. «Взять и...» «Он не достанется никому. Вперед!» «Никому!» — тонко взвыла Талисия и дернулась прямо на острое лезвие клинка. Сердце пропустило удар. «Как так? Словно... разве... но...» «Хорошо же ты выдрессировал девчонку!» — цыкнул Ольха и оттолкнул от себя Талисию, из шеи которой толчками выходила кровь. «Жаль. Очень». Договорить он не успел. Таша прыгнул и метнул несколько кинжалов одновременно, превращая тело попавшего под злые чары гвардейца в подобие игольницы. Пара точно в стык между кирасой и наплечниками, чтобы помешать двигать руками, и еще один протиснулся в щель шлема, попав в глазницу. Прежде чем успела отдышаться и хоть что-то сделать, Кирино переступил через меня и склонился над мертвой уже девочкой, пока мэтр извлекал из другого трупа свои ножи. Время будто замедлилось, стало густым и неповоротливым. Вот Кир наклонился и намотал на кулак светлую косу Талисии. Вот одним взмахом ритуального кинжала отрубил ей волосы. Вот рядом очутился Рассер и повис на руке своего советника. И неверящий взгляд короля, полный ужаса, стал тем, что заставило меня взять себя за шкирку и встряхнуться. «Девочка моя!» Потерянно выдохнул Рассер, падая на колени перед Талисией и протягивая дрожащие руки к ее лицу. Кровь забрызгала бывшие еще миг назад румяными щеки, разлилась по палубе, окропила меховую оторочку плаща и высокий ворот платья. Мне стало дурно. Противный ком застрял в горле. Не получилось ни сглотнуть его, ни вывернуть себя хоть как-нибудь, куда-нибудь. Девочка точно была мертва. Никакая магия бы не вернула ее. И это понимали все. Но зачем Киру поступать так? Разве только... Действительно ли наследнице крови нужно оставаться живой? Не для того ли он обрезал ее волосы? «Соберитесь, Ваше Величество». Кирино невесомо коснулся его плеча. «Нам нужно к башне». «Тае, ты должен...» — тише заговорил король. «Вставайте. Нам нужно идти». Повинуясь короткому жесту побратима, Висташа оттащил Росса в сторону, все еще потерянного, находящегося где-то не здесь и не сейчас. Сам Кирино сорвал с Талисии пряжку, избавляясь от плаща, вспорол ткань платья под ключицами и одним быстрым движением взрезал кожу. Я почувствовала укол магии. Тонкие пальцы мастерски пробрались внутрь, легко сломали грудину и извлекли на свет нечто небольшое и круглое, похожее на крупную жемчужину. «Медальон все еще нужен тебе, побратим?» Интересуется человек, с едва различимым шелестом извлекая обсидиановый кинжал. Я схватилась за голову, изнутри которой рвалось увиденное раньше, знакомое до дрожи, бывшее не моим, но ставшее частью меня. Что искал Кирино по приказу Грассы на границе топий? Искал, везде искал, исследовал каждый угол крепости. И не нашел. Почти сдался, почти смирился с поражением. На это нет времени. даже если я разгадал загадку. Римия спрятала ключ так, чтобы его не нашел никто, кроме знавшей о секрете Талисии. Внутри собственной дочери. Вот почему Кир так цеплялся за девчонку. И вот почему рядом с ней он восстанавливал магию быстрее, чем когда я спала бок о бок с ним. Ключ — такое же наследие богов, как любая другая реликвия, хранившая их магию. Он был тоже источником, вроде изумруда, в который превратилась Ирне. «Чудовище! Ты чудовище, Таэ!» — закричал король, не в силах вырваться из хватки Таши. «Моя милая девочка! Моя маленькая принцесса!» «Ты отведешь нас!» — твердо произнес Кирино. «Ты! Это ты надоумил ее! Ты учил ее! Как ты мог поступить с ней так? Как ты?» «Или присоединишься к ней?» Кирино схватил Рассера за горло, размазывая по его подбородку кровь Талисии, которой его перчатки пропитались, казалось, насквозь, и потащил вверх, заставляя хрипеть и биться, подобно рыбе на берегу. Голубые глаза короля загорелись переливчатым пламенем, радужными опалами на свету, и что Кир, что Таши отлетели в сторону. Я едва успела пригнуться, тщетно хватаясь пальцами за деревянные доски палубы, но меня, как и всех вокруг, снес поток горячего воздуха. «Ириска, давай поднимайся», — раздался сбивчивый шепот Таши. Я с трудом открыла глаза. «Давай, котенок, руки в ноги, к пристани, на берег, ну!» «А Кир?» Я закашлялась, не сразу сумев восстановить дыхание. Не знаю, почему первым делом подумала о нем. Наверное, все-таки не была удивлена этим поступком, этим рациональным решением, готовностью пожертвовать кем и чем угодно ради достижения цели. Уже давно я готовилась к тому, что и со мной рано или поздно так поступит. Но знать и видеть своими глазами разное. Слишком разное. Во мне боролись отвращение и злость с желанием понять и принять Кирино таким, каким он был. Даже видя, как он поступил с Талисией, видя всю ту боль, что он причинил Рассеру, я отчаянно искала, как оправдать его, и не могла. «Помоги Ираю», — коротко приказал Висташи и коснулся губами лба. «С остальными я сам». «А Таши?» Таша, как никто другой, знал, на что способен Кирино. Предполагал, как он поступит, и все равно. Все равно. Большую часть людей смело за борт. Брик и Санри были целы. Помогали Летису выпутаться из бухты канатов, куда он угодил. Айрай. Демоны, где же он? Ты чудовище! Уже громче прорычал Рассер, и каждый звук словно вызывал внутри резонанс. Я обернулась на голос неосознанно и с облегчением заметила магистра впереди, опирающегося на мачту, едва держащегося на ногах. Но облегчение быстро сменилось тревогой, а потом и паникой. Ярай, как и Кирино, был ближе всех к королю. Голубые глаза Рассера вспыхнули ярче. Между разведенными напряженными руками пробегали всполохи молний. По пальцам, из которых торчали длинные изломанные когти, струилась алая кровь. Вызванные разгневанным королем потоки воздуха сжались в черные туманные завихрения, пульсирующие, давящие. А на лице? На лице больше не было татуировки с рунической вязью. «Убью». Он опустил голову. «Убью тебя!» «Тьма меня!» — раздался за спиной возглас Летиса, вслушиваться в который дальше я не стала. Сначала добраться до Ирая, потом помочь Таше и Кирино. Как-то же можно утихомирить Рассера. Есть же такой вариант. Перемещаться в тенях было сложно. Вызванный королем ветер каким-то образом пробрался и туда, поэтому Я только и сумела, что вцепиться в мачту с другой стороны, сжав челюсть. Маятник внутри рвало из стороны в сторону, тащило наружу и вниз, где разверзлась бездонная пропасть, в которую тянуло и меня вместе с ним. «Назад!» — крикнул Ярай. Я вновь почувствовала всплеск магии, которой не нужно было никаких заклинаний или хотя бы слова, которая была способна на многое. Магистр сделал шаг, второй, третий. Легко, будто не было порывов ветра, будто ничего не мешало. А вместе с ним каким-то чудом вперед вырвался Лэтис. Она была всем. «Всем, что осталось от Римии», — шептал Рос. «Я доверял тебе». «Зря», — выплюнул Кирино. С его вытянутой руки сорвалось заклинание. Не развернуться в полную силу, ни даже окончательно сформироваться оно не успело, но энергия, направленная в него, не могла исчезнуть просто так. С громким хлопком она встретилась с темными вихрями, и Росера отбросила далеко назад, за фальшборт, в море, прочь от берега. На миг казалось, что все стихло. Ветер, потоки магии, шум, крики. Из-под воды в небо рванул дракон. Гигантский белый ящер, чья чешуя искрилась подобно снегу, когда на нее попадали проглядывающие сквозь тучи лучи солнца. Дух захватывало при взгляде на него. Если бы я не осознавала где-то в глубине всю опасность происходящего, позволила бы себе любоваться, не отрываясь. Драконий рев заставил содрогнуться и упасть на колени, и тщетно было пытаться заткнуть уши ладонями. Этот звук пробирал до костей. Оглушал не только тело, но и магию, разум. Все, чем я была. Он набирал высоту, бил крыльями о воздух, словно хотел достичь грозовых туч и обрушить стихию на нас. Я не могла пошевелиться, не могла оторвать взгляд, пока, наконец, белое искрящееся чудище не исчезло за темными облаками. Волны, поднятые этим рывком, вынесли паром на берег и опасно накренили его, лишь чудом не перевернув. «Демоны!» Выругался со стороны знакомый голос, который ожидала меньше всего. Все-таки поддался проклятию. «Отец!» — вскрикнула я, но себя не услышала. Думал, печать надежная. Как ни в чем не бывало, Грасса стоял рядом. Роскошный зеленый камзол с золотой вязью вышивки и бирюзовая накидка поверх. Чуть взъерошенные волосы, словно ураганный ветер, лишь мазнул по ним на излете. Тонкая улыбка на губах и любопытный взгляд. Он ни капли не изменился. Да из чего бы ему меняться? Если бы не слабость, вскочила бы и стукнула, что есть силы, заставила бы его кривиться от боли, а не радостно улыбаться. «Отец!» Охнула я, когда звон в ушах сошел на нет. «На что ты надеялся?» — заворчал на него Ярай. «Рос потомок Кетры, еще и тронутый тьмой». Магистр перестал скрываться под личиной пожилого мага, но разъедавшую кожу тьму показывать не собирался. Видеть его в юном обличье и с рогами на голове было слишком непривычно, будто совершенно чужой человек. «Нет, пора бы уже смириться с мыслями о том, кем он на самом деле являлся. Не Ярай. Рокте». «Виноват», — развел руками Грассе. «Не учел. Могу ли рассчитывать на твою помощь?» «Неужели тот дракон Росер?» Я попыталась встрять в разговор, но появившийся рядом Таши крепко прижал к себе, не дав этого сделать. По его взгляду поняла: лучше мне не вмешиваться и вообще никак не напоминать о своем существовании, особенно учитывая мрачный и раздраженный вид Кирино. При виде учителя он стал походить на ощетинившегося кота, готового с когтями и клыками кинуться на первого, кто попытается его погладить. Поэтому лучше, если он дернется в сторону кого-то из говоривших, чем меня. Это убьет его, — встрял Лэтис. Драконий рев повторился, но куда дальше и тише. Звук съедало не только расстояние. Тучи и поднявшийся вновь ветер, принесший запах гари от города, где разверзлось не просто пожарище, но будто самое сердце топий. Магическим взглядом видела не только всполохи демонической энергии, но и знакомые по китару фиолетовые завихрения, спиралями кружившие над городом. А разве не это ему и нужно? Пасть от руки другого дракона — как раз его вариант. Отец прищелкнул пальцами и рассмеялся. «Ну, чего встали? Хватайте Иксарша и бегом отсюда!» Меня трясло. И если бы рядом не было Таши, не знаю, сумела бы вообще взять себя в руки. Легкость, с которой Грассе влился в происходящее, будто находился с нами все это время, не вызывала ничего, кроме нервных смешков. «Нам не пробраться к реликвии без Рассера», — прорычал Кирино. Словно в ответ на его слова не только содрогнулась земля, но и раздался рев обезумевшего белого дракона, что обрушил свою ярость на город. Стоявшие в порту корабли падали от его когтей, как детские игрушки. Размеры ящера вызывали одновременно благоговейный трепет и первобытный ужас. Я все никак не могла отвести взгляд, и если бы не Таши, который мягко отвернул меня и повел за собой вниз спуститься с парома, так бы и стояла, подобно Менгиру. На берегу собирались выжившие гвардейцы, но держаться мы стали подальше. Неизвестно, сколько еще из них находились под контролем Хеффы. Санри неуверенно разминал плечо, Брик кривился при каждом движении. Судя по тому, как он хватался за бок, целостность его ребер была под большим вопросом. Абривьер озирался по сторонам, бросая в сторону своего господина обеспокоенные взгляды. «Вы способные?» — поотечески улыбнулся Грассе и помахал рукой на прощание. «Придумайте что-нибудь. Давайте-давайте. Не мешайте взрослым развлекаться». Прежде чем мы скрылись в вечно зеленом лесу, что окружал дворец и скрывал в себе проход к зачарованной башне, я обернулась через плечо. Магистр стоял на носу парома, и все оставшиеся на берегу отошли как можно дальше. Даже бирюзовый плащ отца и зеленый кафтан Лэтиса мелькали где-то между рядов гвардейцев, а не в самом эпицентре. Только моргнула, и в лицо ударил теплый ветер, а в воздухе завис дракон. Миг, короткая заминка, за которую, мне показалось, наши взгляды успели встретиться, и он взмахнул крыльями, чтобы рвануть в сторону порта. Тот, в кого превратился Ярай, нет, Рокте. Рокте в виде дракона был великолепен до того, что замирало сердце. Черная чешуя, длинная шея, целых три пары изогнутых обсидиановых рогов, подобных короне, и четыре покрытых перьями крыла. Графитового цвета гребень, у основания усеянный переливающимися сталью перьями, как и на крыльях, и похожие на расправленное серебро прожилки вдоль груди и по плечам, светящиеся изнутри. Он был раза в два меньше белого, но казался гибче и подвижнее. Чудилось в нем что-то мягкое и кошачье. Не суровое, не монументальное, не подавляющее, безумно прекрасное. «Не отставай!» Таши, тоже очарованный и застывший было, очнулся первым и дернул за собой. «Мы мимо этого валуна уже в пятый раз проходим», — хмыкнул Таши и замер, как вкопанный. Попытки озадаченно тереть подбородок не помогли. Что валун, что мшистый узор на нем, меняться и становиться чем-то иным не намеревались. Брик замер подле товарища, а следом изучать местную достопримечательность принялся и Санри. У всех троих вид был до нельзя серьезный и вовлеченный, вот только публика, ради которой они старались, шутку не оценила. «Знаю», — Процедил Кирино и, будто угрожая, поправил затянутую за пояс отрезанную косу. Взять с собой он решил только ребят из шепота, потому что кому-то нужно было наводить порядок на берегу. Доверить подобное Кир мог исключительно Бривьеру. В самоорганизацию гвардейцев он не верил от слова совсем, а полагаться на Грасса опасно. Да и какая от него могла быть помощь, когда отцу куда интереснее было добраться до Рассера? Я подозревала, что все это он планировал с самого начала. Разыграл спектакль, как по нотам, чтобы безумие короля довело его до такого опасного обращения. Может, он с самого начала знал, как Кирино видел Талисию. Все ли, в ком текла древняя кровь, были способны уподобиться прародителям? Этот вопрос не давал покоя. В конце концов, перспектива того, что Кир или я сама? «Вон тот изгиб речки в восьмой раз вижу», — нервно хихикнула я. Не то чтобы мы все дружно намеревались довести Кира до белого коления. Напряжение, стресс, увиденный в городе хаос и целых два дракона — все это давало о себе знать и хотелось отвлечься на совершенно неуместные, однако все-таки помогавшие сейчас шутки. Так уж вышло, что наше поведение несколько раздражающе действовало на Кирино. «О! О! Смотри! Опять гнездо упавшее!» — поддакнул Брик. Было страшно смотреть Киру в глаза. Я всячески цеплялась за Рожебородова или Мэтра. Таши когда-то говорил, что свое уже отработал, перестал представлять интересы для побратима, и теперь становилось ясно, что он тогда имел в виду. Казалось, что ему очень повезло легко отделаться. Кирино молча ушел, когда нужда в Висташе и его способностях отпала, а ведь мог пожертвовать им или что-нибудь еще выдумать. Но откуда такая вера, жажда следовать, пытаться помочь? Неужели Таша был рад, что его откровенно использовали? «Заткнитесь!» — зашипел Кир и сел на ближайшее поваленное дерево. Длинные волосы тут же полезли в глаза, и он почти зачесал их назад пятерней, но вовремя вспомнил про испачканные кровью перчатки. Они полетели в ближайшие кусты. Скрывать почерневшие ногти здесь было не перед кем. Да и какой смысл? Я заметила, как дрожали пальцы Кирино, и никак не могла разобрать, из-за чего. Магическое истощение, клокочущий внутри гнев, осознание того, чью смерть он видел своими глазами. Надеялась, что Талисия все же была хоть немного дорога ему, и только необходимость держать эмоции под контролем заставляла не показывать, как ему тяжело. «Бесим?» — понятливо цокнул языком Мэтр. «А ты бесись. Тебе полезно, когда какой-то выход найти надо. На пятки, можно сказать, наступаем. Мотивируем что-то делать». Кирино вскочил с места и в несколько длинных шагов подобрался к Таше, замер вплотную и принялся сверлить долгим, мертвенно-спокойным взглядом. Мэтр не шелохнулся, хотя у всех, наблюдавших эту картину, душа ухнула куда-то вниз. Запоздало каждый вспомнил, что злить и так разъяренного быка — плохая затея. «Я могу разрушить заклинание», — пробормотал Кирино, шумно выдохнул и отвернулся от побратима. «Но тогда путь откроется всем». Стоило признать, Таша прекрасно знал, как вести себя с ним и как помогать. Шутки шутками, а Кир начал не просто думать про себя, но и озвучивать мысли. И вслух находить решение ему удавалось лучше. Как Таша ходил по тонкой грани и при этом не попадал под горячую руку, оставалось загадкой. Хотя не просто же так он умел держать равновесие и, используя темноту, становиться канатоходцем. «Ключ-то только у тебя», — осторожно напомнила я. Возможно, до этого они и не догадывались, что кровь Кетры не обязательно должна быть живой, но теперь... «Делай уже, что должно, колдунги!» Брик оглянулся на Таши и закашлялся. «Единственный способный на это колдун!» «А если мне для этого человеческая жертва нужна? Все равно делать!» Хищно оскалился Кирино и от него отпрянули все разом, кроме мэтра, который, напротив, сделал шаг вперед. «Что тебе еще нужно?» — тихо спросил он. «Тишина мне нужна», — со вздохом покачал головой Кир и постучал указательным пальцем по губам. «И когда я скажу, вы все без своих дурацких шуточек побежите. Разными путями. Запутаем след». «Но ключ», — напомнил Санри. «Хочешь быть следующим заложником? Будем по очереди кидаться на кинжал?» Холодно поинтересовался Кирино. Больше никто с ним спорить не стал. Ритуал вышел несколько скомканным и дерганым. Иначе и быть не могло, учитывая, какая нервная обстановка царила. Пусть Кира никто и не подгонял, он сам прекрасно с этим справлялся, боясь ошибиться и тем самым навлечь на нас еще больше бед. Я не представляла, как сложно ему давалось творить заклинания из ничего, сплетать слова на ходу. Времени на распутывание клубка, на создание чего-то стройного и певучего совсем не было, как и тетрадей с нужными записями под рукой. Лес, конечно, не только нас водил кругами. Он не давал пробраться к реликвии и Ольха. Но сколько мы могли так блуждать? Что творилось снаружи? Было ли у нас вообще время? Пальцами Кирино вырыл под ногами небольшую ямку, дно которой заполнил собственной кровью. Под действием магии она не впиталась в землю. Несколько светлых локонов Талисии он сплел в тонкую косу, повесил на нее медальон-ключ и, нараспев, читая заклинание, опустил вставшую, похожую на ртуть, бурлящую кровь. И я уловила что-то про хвост кометы, указывающий путь через лес, и перестала вслушиваться. Деревья вокруг заскрипели. Тучи над головой начали то ускорять бег, то замирать, словно само время рвалось на части. А после? После меня придавило чем-то густым и холодным, залившимся в уши водой вперемешку с крошевом льда. «Сейчас! Вперед!» — выкрикнул Кирино и указал рукой направление. Прижимая ладонь к носу, из которого хлынула кровь, он кинул Таше медальон. Повторение команды не нужно было. Шутки велено отставить в сторону, и приказ к исполнению приняли столь же серьезно, как если бы это сказала Ио на очередной тренировке. Наставница не любила, когда ее слова пропускали мимо ушей. А если дело касалось заказов, любой в шепоте превращался из добродушного человека в того, кем был на самом деле — в убийцу Лиги. Мне всегда казалось странной эта перемена характера, но постепенно я начала понимать, что таким образом ребята прятались от тяжелой работы в чем-то уютном, домашнем, семейном. И потому эта атмосфера так оберегалась в гильдии. Нырнуть в тень получилось далеко не сразу. В прыжке задело то самое поваленное дерево, на котором сидел Кир, да, ко всему прочему, чуть не поскользнулась на камнях мелкого ручейка, через который Брик с Санри легко перескочили, а я почему-то замешкалась. О том, куда подевался Таши, не сильно переживала. Ему-то использовать темноту куда легче. К тому же оставлять Кирину одного я опасалась, но посыпавшиеся в спину проклятия и обещание поджарить на медленном огне заставили усомниться в том, стоит ли беспокоиться о нем. Убьют и убьют. Невелика потеря.